Глава 18. Германский рейх, Берлин, кабинет генерального директора корпорации «Армтик». «Доктор, объясните мне», – произнес сидящий в кресле мужчина с волевым лицом и седыми волосами, – «как так получилось, что, обладая всеми преимуществами корпорации международного уровня, «Армтик» проигрывает по всем статьям одному сопляку из варварской Московии?» Хаир, тоже смотревший повтор выступления Дмитрия Алексеевича Романова, взглянул на генерального директора без всякого пиетета перед должностью собеседника. До недавнего времени доктору приказывали люди куда более высокого положения, чем этот прорвавшийся снизов «Армтик»-управленец. «Полагаю, потому что за его плечами стоит вся совокупная мощь русского царства», — ответил доктор Хаир, садясь в кресло напротив хозяина кабинета. «Мы же постоянно подвергаемся нападкам со стороны правительственных структур за негуманные исследования. Наши предприятия то и дело взрывают разные военные организации. И я уже не говорю о такой простой вещи, как финансирование. До того момента, пока с нами сотрудничал граф Тюринги, я мог себе позволить нормально развивать только кибернетику. Сколько проектов, которые могли вывести нас вперед, было сочтено невыгодными для корпораций, Александр?» Генеральный директор улыбнулся. «Не нужно валить на меня все проблемы, которые перешли нам по наследству от предыдущих управляющих», — заметил он. «Я не ругаться с вами собираюсь, а разобраться, где у нас конкретно затруднения. Вместе поймем, как их решить, и начнем реализовывать наш потенциал. Не дело, когда какой-то мальчишка превосходит лучшую корпорацию на земле всего лишь из-за того, что у его рода полно денег, а тетка была женой правителя». Доктор Хейер улыбнулся. «Боюсь, все не так просто, Александр», — заговорил он вкрадчивым тоном. «Технологии, которые продвигает князь Романов, это потомки наших разработок. Все, что сделал Дмитрий Романов, это довел их до ума, улучшил, как не смогли в корпорации «Армтик». Мы не можем бороться с собственными технологиями, это бессмысленно. Кроме того, не забывайте, что князь Романов не выпускает сотни тысяч единиц каждого продукта. Ему не нужно тратить время на поиски того, кто купит его товар. Интересы Дмитрия Романова лежат в сугубо прикладной плоскости. Деньги у него есть, и выгода его не интересует, хотя, как я знаю, состояние рода Романовых за последний год резко возросло, да и количество княжеств из одного превратилось в четыре. Александр откинулся на спинку своего кресла и покрутился на нем, обдумывая слова доктора. Мнению профессионала, который практически стоял у истоков корпорации, оспаривать было глупо. Однако в сказанном было кое-что, за что генеральный директор счел нужным ухватиться. «А если он использует наши технологии, чтобы создать свои», — произнес хозяин кабинета, — «не можем ли мы вызвать его в суд?» «Понятно, что корпорации из Германского рейха сейчас никто не позволит судиться с благородным родом русского царства. Однако если мы выберем ответчиком не самого князя Романова, а одно из его предприятий, где точно используют наши наработки». Доктор Хейер даже бровь приподнял. «Александр, вы не смотрите новости?» – спросил он. «Князь Романов ходит по всей планете и свободно убивает монархов практически голыми руками. И вы хотите обвинить такого человека в том, что он у вас что-то украл?» Поднявшись на ноги, доктор отряхнул халат и завершил свою речь. «Что ж, удачи вам, Александр, а я, пожалуй, пойду. Был рад нашему знакомству». Несколько мгновений потребовалось генеральному директору, чтобы осознать, что именно сказал ему собеседник, а потом воскликнуть, не вставая из-за стола: «Да постойте вы, я всего лишь предположил». Доктор Хейер успел взяться за ручку двери. На выкрик хозяина кабинета он обернулся, задержавшись на мгновение, а после покачал головой. «Прошу прощения, Александр, но я действительно ничем не могу помочь. А сейчас мне действительно пора. Мне нужно свернуть и вывести несколько лабораторий, пока Германский рейх не полыхнул в очередной междоусобице». Доктор повернул ручку и услышал щелчок. «Срочные новости. В головном офисе корпорации «Армтик» произошел взрыв. По предварительным данным, погибло 16 человек. Спасатели и саперы работают на месте взрыва, как рассказал нам источник, близкий к корпорации. Возможно, была использована взрывчатка собственной разработки «Армтик». По сообщению сотрудников, взрыв произошел в кабинете генерального директора, к которому на вызов пришел ведущий научно-технический специалист и один из учредителей корпорации доктор Хаир. «Выжить им не удалось. Мы будем следить за событиями и сообщим вам всю поступившую информацию. Оставайтесь с нами, Deutsche Франция», — Париж. Срочное совещание у монарха не вызвало ни у кого из присутствующих удивления. События за пределами государства кипели, и в интересах Франции было занять наиболее выгодную позицию по отношению к соседям. Оставалось лишь убедиться, что все понимают, какая именно позиция будет наиболее выгодной, и убедить своего короля в этом. «Итак, господа, у нашего доброго соседа Германии опять неприятности», — произнес восседающий на троне монарх, лениво поглаживая подбородок. «Полагаю, это подходящий момент, чтобы подобрать то, что уронит немцы, а эти варвары обязательно разрушат половину страны, пока определят, кто из их вождей достоин занять трон. Пока в Германском рейхе нет никого на престоле, будет ли выгодно Франции оккупировать часть территории?» Сидящие перед своим повелителем генералы переглянулись. Примерно такого вопроса они и ожидали, когда совещались между собой. Слишком велико искушение, чтобы король на него не поддался. «Боюсь, ваше величество», — заговорил командующий сухопутных войск, «так мы дадим немцам повод отбросить внутренние распри и объединиться против нас. Разве мы не сможем их задавить?» — уточнил король. «Нет, ваше величество», — ответил тот, и прежде чем монарх разгневался, пояснил: «Мы оперируем сейчас по всей протяженности наших границ, перебрасываем резервы, готовимся к отражению атак со всех сторон». В то же время германский рейх спихнул русскому царству земли Речи Посполитой, чем оградил себя с востока, и это позволит им целиком и полностью сосредоточиться на отражении нашего нападения. Король вытянул руку с золотым перстнем на ней и, разглядывая крупный рубин в нем, задумался на несколько минут. Никто из присутствующих не посмел нарушить установившейся тишины. «Что известно о состоянии Михаила II?» — задал новый вопрос его величества. «Можем ли мы рассчитывать, что он пойдет на поправку и поддержит нас на Восточном фронте?» Слово взял министр иностранных дел Франции. «Маловероятно, ваше величество. Судя по тому, что нам докладывают из Москвы, речь уже идет о коронации наследника», — произнес он, глядя на своего повелителя. «Люди, приближенные к Кремлю, уже всерьез обсуждают, как бы подобраться к цесаревичу, чтобы занять места поближе к трону. Из всего этого я склонен делать выводы, что время Михаила II прошло. Вероятно, русские молчат о том, насколько все плохо, однако понятно, что править будет новый царь. Русские основательно обновили армию», — заметил генерал военно-воздушных сил. «Многие их технологии нам остаются недоступны. Однако результативность ударов русской армии была неоднократно продемонстрирована. Наш военно-промышленный комплекс работает день и ночь, стараясь разобраться в их новых системах, но пока что безрезультатно. Цесаревич молод, но чрезвычайно хладнокровен. Сам он не пойдет на конфликт с германским рейхом без крайне серьезного повода. Но окружение будущего царя можно склонить к союзу, чтобы уже они уговаривали Игоря». Король кивнул с легким намеком на улыбку. Такой поворот разговора ему нравился больше. «Ваше Величество», — заговорил канцлер, поворачивая голову к монарху, «сила русской армии настолько велика, что им может не потребоваться наше участие в войне с германским рейхом. Да, в союзе с ними нас ждет практически гарантированный успех. Однако стоит подумать о том, что случится после победы. Игорь Михайлович действительно очень хладнокровный и расчетливый молодой человек. Посмотрев на поле боя, чего сейчас стоит французская армия, цесаревич вполне может решить, что лучше расправиться с нами. Тем более, что мы понесем потери в войне, и отразить достойно удар русского царства не получится. В итоге мы можем потерять гораздо больше, чем приобретем в германском рейхе». Король нахмурился вновь и спросил напрямую: «Что конкретно вы предлагаете, Бернар?» «Как все мы видели, ваше величество, в дело вступили хранители. Я проверил записи о конце магической резни», — канцлер чуть кашлянул, — «и я с вероятностью 100% готов заявить, что люди, которые принесли монархам основополагающий международный договор, и люди, казнившие кайзера Рисса, это одни и те же люди, те же лица, имена. У нас сохранилось достаточно дневников очевидцев и портретов, чтобы сравнить». Его величество хмыкнул. «Что же они, бессмертные, по-вашему?» «То мне неведомо, ваше величество», — ответил канцлер. «Но я увидел силу, которая играючи расправилась с верховным правителем. У кайзера не было ни шанса на то, чтобы выжить. И в то же время русское царство неоднократно упоминало, что во всех своих бедах винит общество Януса Двуликова, ключников, тех самых, кто дал нам договор. Я все еще не понимаю, к чему ты ведешь, Бернар», — повел рукой король. «Я считаю», — вновь прочистив горло, произнес канцлер, «что следующей целью хранителей станет Русское царство, Ваше Величество, и в таком случае подписывать какие угодно союзные документы с этой страной может быть смертельно опасно лично для вас. Неизвестно, как отреагируют хранители, если вы хотя бы письменно поддержите Русское царство, а уж участие на одной стороне в любом конфликте неминуемо будет трактоваться хранителями, как поддержка Русского царства в желании уничтожить ключников. Стоят ли те жалкие крохи, которые мы добудем в нищей Германии, риска лишиться собственного монарха? Ваше Высочество, я категорически против любых договоров с Русским царством, пока хранители не скажут, что у них нет претензий к правящей династии Милославских. Я буду выступать против любого решения за союз с Русским царством, хоть будь он военным или торговым. Франция сильная страна, но она нуждается в своем короле. На этот раз слова Бернара дошли до его величества, и монарх задумчиво принялся смотреть поверх голов пришедших на срочное собрание подданных. Умирать не хотелось, тем более из-за такой глупости, как земли Германского рейха. Что в действительности есть ценного у немцев? Технологии? Так их проще купить у Русского царства, но позднее, когда история с хранителями закончится так или иначе. Однако совсем не воспользоваться отсутствием власти в Германском рейхе тоже не представлялось возможным. В конце концов, что скажут потомки? «Хорошо, никакого прямого нападения мы не планируем», — подвел итог король. «Тогда я задам следующий вопрос. У нас на складах хранится много морально устаревшего вооружения. Я предлагаю передать его немцам, естественно, по разные стороны конфликта. Пусть платят нам за поставки и убивают друг друга французскими пулями. Что на этот счет вы скажете, господа?» Вот теперь все заметно оживились. Подобные сделки ничем не грозили ни его величеству, ни его династии, ни самой Франции. Наоборот, из такого решения выходили одни только плюсы. Ведь кто бы в итоге не сел на трон Германского рейха, он сделает это с помощью французского оружия, а значит, будет обязан Франции и его величеству за поддержку. Главное в этом вопросе – не забыть выставить счет за помощь, когда наступит подходящий момент. Уже вечером, когда его величество отпустил своих подчиненных, и канцлер дошел до своих покоев во дворце, в дверь Бернара осторожно постучались. К этому моменту канцлер Франции уже составил для себя план на ближайшие дни. Поработать, воплощая волю его величества, предстояло немало. Однако Бернар не зря занимал свою должность и гордился собственными достижениями на этом поприще. И даже политические соперники при дворе вынуждены были признавать, что повод для гордости неподдельный. Бернара могли не любить и даже ненавидеть, но не уважать никогда. «Заходи», — разрешил канцлер, проворачивая на пальце перстень с символикой Януса Двуликова. Гостья переступила порог покоев и сразу же сбросила с себя плащ, до этого скрывавший как фигуру, так и лицо женщины. «Не скажу, что удивлен», — произнес Бернар, рассматривая лицо гостьи. «Вина», — Маргарита кивнула и, подойдя к канцлеру, обняла его. «Ты сделал, как я велела», — уточнила она. «Франция не будет воевать с Германией», — канцлер усмехнулся. «Можешь не переживать об этом, дорогая», — ответил хранительница глава ключников. «Ваша воля исполнена». Женщина выдохнула с явным облегчением. Ей нужно было снизить градус мирового конфликта, и это удалось. «Будем надеяться, что этого хватит», — высказалась она. «Не хочу тебя пугать, но все действительно может закончиться плохо». Бернар приложил палец к ее губам. «Спокойно, дорогая, не волнуйся», — произнес он. «Я не так уж много знаю о вашем высшем администраторе, однако судя по тому, что мне известно, он крайне рассудительный молодой человек, так что у меня есть все шансы пережить падение ключников». Маргарита вздохнула, глядя на мужчину с тревогой в глазах. «Все хранители ему подчинились», — сказала она. «Слишком много власти оказалось у мальчишки в руках, и как он ей распорядится, пока непонятно. Одно хорошо, судя по всему, он сам до конца не понимает, какая мощь свалилась ему на голову. Иначе с его юношеским максимализмом вполне мог уже уничтожить нас и начать набирать новых хранителей из своих сторонников». Бернар молча направился к винному шкафу. У его гостя имелся любимый сорт и любимый год урожая. Такие бутылки канцлер Франции всегда держал при себе, на случай внезапных визитов. Мысль о том, что возможно не только от его ключников никого не останется, но и от хранителей могут избавиться, заставило его не волноваться, а думать. К примеру, если все хорошо подать, может быть, удастся самому стать хранителем, настоящим, а не той подставной фигурой, которая гасит внутренние конфликты поддельных ключников. Чем черт не шутит, когда Бог не видит. Канцлером Бернар тоже стал далеко не сразу. «Скажи, дорогая», возвращаясь к Маргарите уже с бокалом вина, произнес Бернар, «может быть, ты сможешь устроить нам встречу с вашим высшим администратором?» Хранительница нахмурила брови. «Зачем тебе это?» Мужчина усмехнулся и отвел взгляд, изображая стеснение, которого не чувствовал на самом деле. «Я занимаю одну из высочайших должностей во Франции», сказал он негромко. «Возможно, я мог бы быть полезен вашему администратору не только в качестве ключника. Полагаю, один разговор с глазу на глаз, и все вопросы будут решены. Так или иначе, но я не вижу смысла бегать от судьбы. Тем более, что с теми возможностями, которые вы так ярко продемонстрировали в Берлине, и бегать-то долго не удастся». Маргарита крепко задумалась, взяв бокал из рук канцлера. Их пальцы при этом соприкоснулись и замерли на несколько мгновений. Но ни женщина, ни мужчина не почувствовали ничего особенного в этом случайном совпадении. «Я попробую, Бернар», наконец, приняла решение она, «но ничего не могу пообещать». Он улыбнулся, взяв ее за руку, и склонившись, поцеловал запястье. «Твоего обещания достаточно, дорогая». Глава 19. Красноярское княжество, Ермаков. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Внедорожник лихо подпрыгнул с трамплина и, развернувшись в воздухе на 180 градусов, продолжил движение задним ходом. Машина виляла, объезжая расставленные на трассе конусы, не задев ни одного. Вылетающие из трасс дублеров имитации автомобилей заставляли внедорожник крутиться, избегая столкновения, при этом не сбавляя скорости. «Неплохо», – прокомментировал увиденное стоящий рядом со мной градоначальник Ермакова. «Да», – кивнул я, глядя на то, как машина под управлением искусственного интеллекта вклинивается в быстрый поток автомобилей. «Для имитации движения на трассе мы установили только проекции машин, остовы старых, набранных на свалке автомобилей, проржавели, но зато стоили копейки, и мне не пришлось бы платить их владельцам компенсацию в случае аварии». «Но сможет ли она также без подключения к сети, Дмитрий Алексеевич?» – спросил боярин. «Сможет, Руслан Никифорович», – ответил я. «Однако гарантировать абсолютное избегание столкновений мы не можем. На дороге бывает всякое». Боярин покивал, не споря с очевидным. «Конечно, машина выберет вариант, при котором вероятность жертв среди участников аварии будет меньше всего», – продолжил я. «Но не все зависит от нее. Другие участники движения тоже должны быть разумны. А что касается экстремальной ситуации, я надавил на кнопку, установленную на панели перед нами. Автомобильный поток, в котором внедорожник лихо скакал между полосами, выходя на предельно допустимую скорость, растерял всякий порядок и контроль. Один ржавый остов врезался в бетонное заграждение, рассыпавшись едва ли не в пыль. Другой резко затормозил, и ему взад тут же влетел шедший следом. В мгновение ока на имитации скоростной трассы начался хаос. Наш внедорожник ускользал от столкновения 63 секунды, при этом продолжая наматывать круги по полигону. Но в конечном счете ему все равно пришлось остановиться, чтобы не врезаться в нагромождение битых остовов и получить в задний бампер мощный удар от ближайшего преследователя. «Ну, знаете, Дмитрий Алексеевич», – протянул Руслан Никифорович, «я бы уже раз 20 в такой ситуации насмерть разбился. А вы недовольны, по лицу вашему вижу. Да выпустите на дороге русского царства эти свои машины, и вы сами не заметите, как на них пересядет большинство автовладельцев». Я усмехнулся. Боярин Шилов был прав с точки зрения сегодняшнего дня. Продемонстрированный результат, конечно, впечатляет, когда ты не думаешь о том, к чему приведет со временем развитие полностью автоматизированной автомобильной промышленности. Но я-то представлял себе, как будет выглядеть подобное будущее. Машины, доступ к управлению со стороны которых попросту отсутствует, огромные скорости и отсутствие пробок, нулевая аварийность и при этом всего несколько моделей автомобилей, различающихся исключительно внешней оболочкой, но с одинаковой начинкой для всех. Потому что когда на трассе все движутся со скоростью, превышающей 200 км в час, нельзя, чтобы кто-то выбивался из потока. Но у нас здесь и сейчас десятки производителей автомобилей, и у каждого от 5 до 20 моделей. К тому же каждый год на дорогу выплескиваются обновленные версии, но при этом никто не убирает устаревшие ведра с болтами, которые застали еще прошлый век. Без введения единого высокого стандарта автомобилей ни о каком снижении аварийности на дороге говорить не приходится. А чтобы выдать каждому доступный транспорт, нужно менять всю систему в корне. Этого будет мало, вздохнул я, отключая демонстрацию. Застывшие остовы и немного побитый при столкновении внедорожник теперь можно было растащить. Автополигон свою задачу выполнил, и претензий к Шилову у меня не было. Боярин постарался на славу, исполнив мою волю. Теперь настала пора выдать поощрение. «Что ж, на сегодня мы закончили, Руслан Никифорович», – произнес я, оборачиваясь к градоначальнику моего города. «Вашим участием я полностью удовлетворен». Боярин улыбнулся и чуть приосанился. «Рад стараться, Дмитрий Алексеевич», – ответил он. «А чтобы у вас и в будущем не иссякло желание работать с таким же усердием и исполнительностью», – продолжил речь я. «Виталя, вручи, пожалуйста, боярину Шилову наш маленький подарок». Слуга кивнул и протянул Руслану Никифоровичу чемодан с наномашинами. Градоначальник вцепился в ручку так, что костяшки пальцев побелели. Ничего удивительного в такой реакции не было. Здоровье и годы жизни – самое ценное, что можно предложить современному человеку. Ведь все остальное при должном старании благородные семьи могут получить и так, либо через интриги и договоры, либо взяв деньгами. То, что я планировал в дальнейшем провести всех своих подданных через оздоровление наноботами, за пределы круга близких мне людей не выходило. И теперь Шилов будет уверен, он свой курс лечения заслужил верной и достойной службой. А значит, станет стараться и впредь. Ведь у Руслана Никифоровича есть как супруга, так и дети, о которых тоже следует позаботиться. «Как проходить курс, вы уже знаете», – уточнил я, наблюдая за своим боярином. «Знаю, Дмитрий Алексеевич», – сосредоточенно кивнул тот. «А если вопросы появятся, я напрямую в фонд обращусь. Не беспокоит же такого занятого человека, как вы, Дмитрий Алексеевич». Я улыбнулся и протянул ему ладонь. «Тогда приятного лечения, Руслан Никифорович», – проговорил я, глядя в глаза градоначальнику Ермакова. «На следующий завтрак в моей резиденции в Красноярске можете не приезжать, если курс еще не закончите. Пришлите свое доверенное лицо. Слышал, ваш сын возвращается?» Боярин Шилов кивнул, отвечая на рукопожатие. «Возвращается, Дмитрий Алексеевич», — подтвердил он. «Я как раз и хотел бы дождаться, когда он будет здесь, чтобы дела не оставлять без пригляда, пока я буду лечиться. Вот пусть и приезжает на деловой завтрак», — распорядился я, сопровождая слова кивком. «Заодно и познакомимся поближе. Он же вроде бы не обручен, можем похлопотать, княгиня будет счастлива помочь». Градоначальник Ермакова сглотнул и закивал. Он прекрасно понял, какие перспективы род Шиловых может получить от такого предложения. «Одно дело, когда ты местечковый боярин и договариваешься о невесте с такими же маленькими родами, это дело обыкновенное и редко приносящее большую выгоду. И совсем другое, когда за тебя хлопочет княгиня одного из ведущих родов страны. Дмитрий Алексеевич, я буду очень вам признателен», — горячо заверил боярин. «Пока что ни за что», — ответил я. «Плохим бы я был князем, если бы не заботился о своих подданных. Хорошие дела должны поощряться. А теперь мне пора, Руслан Никифорович. Виталя, заводи мотор». «Будет сделано, князь», — ответил слуга и направился к ожидающей нас машине. Стоило нам выехать за пределы городской черты Ермакова, завибрировал телефон у меня в кармане. Оракул вывел в виртуальное окно номер звонившего. «Князь Красноярский слушает, цесаревич», — взяв трубку, произнес я. «Добрый день, Дмитрий Алексеевич», — произнес Игорь Михайлович. «Мне пришел интересный запрос по линии Министерства иностранных дел. Канцлер Франции желает нанести визит в Москву, естественно, по официальному поручению своего монарха. К этой части у меня нет никаких вопросов, визит был запланирован еще 2 года назад. Я бы отнесся к этой информации безразлично, если бы не тот факт, что Бернар, судя по всем добытым мной сведениям, является главным среди общества ключников. И хотя он, вероятно, воспользовался своим положением, чтобы во Франции не поверили, будто канцлер относится к обществу Януса Двуликова, у меня имелись его письма, доказывающие обратное. Однако заодно он настойчиво просит устроить ему аудиенцию с князем Красноярским», — продолжил говорить наследник престола. «И я хотел бы знать, Дмитрий Алексеевич, что происходит?» Я хмыкнул. «Полагаю, ни для кого не секрет, что канцлер Франции, так называемый хранитель ключников, заговорил я, и я готов биться об заклад, ему крайне не хочется считаться ни врагом русского царства, ни моим лично. Государь весьма негативно высказывался в адрес этого общества, произнес Игорь Михайлович, и я могу сослаться на решение Михаила II об отношении русского царства к ключникам. В таком случае Франция пришлет кого-то другого, и неважно, на самом деле канцлер состоит в обществе или нет, они будут вынуждены пойти на это, чтобы не обострять ситуацию. Переговоры с нами им нужны как воздух. Не думаю, что в этом есть необходимость, ответил я. Хочешь все же встретиться с главой ключников, значит, проговорил цесаревич. Что ж, хорошо, надеюсь, ты понимаешь, что если я, как временно исполняющий обязанности правителя, дам традиционное слово, что посольству Франции на территории русского царства ничего не угрожает, ты не сможешь его тронуть. Я и не собирался его трогать, заверил я спокойным тоном. Ключники больше не моя забота, Игорь Михайлович. Хорошо, визит состоится через неделю, сообщил мне наследник престола. Я временно сниму с тебя домашний арест, который наложил на тебя Михаил II, князь Красноярский. Общество, конечно, может немного побурлить, но у них быстро найдется иной повод. Ты посетишь Москву, в Кремле встретишься с канцлером, а после вернешься к себе в Красноярское княжество. Как пожелаешь, цесаревич, ответил я. Игорь Михайлович печально вздохнул, но ничего говорить не стал. Просто положил трубку. Тяжела ты, шапка Мономаха. Я ведь прекрасно понимаю, что мой биологический брат предпочел бы не становиться правителем, а продолжать жить обычной жизнью, увлекаясь составлением описания системы магии. Убрав телефон в карман, я откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Ехать до Красноярска было не так уж далеко, но у меня было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Я ведь тоже, как и Игорь, рассчитывал на совершенно иную жизнь. Но имеем мы то, что имеем. И остается только двигаться дальше, стараясь сделать большее из возможного. Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Русского царства. Встать! Ростислав Владимирович отступил на шаг от лежащего на земле соперника. Наблюдавший за поединком инструктор недовольно скривился, глядя, как поверженный подполковником капитан с трудом ворочается. «Ясно все с тобой, Корнилов», безнадежно махнув рукой, произнес инструктор. «Когда придешь в себя, шагай в лазарет, оттуда с вещами на выход с территории. Наша академия таких слабаков не держит». Капитан с ненавистью сплюнул кровавую слюну и, утвердившись на четвереньках, поднялся на ноги. Боярин Иващенко, стоящий в трех шагах, был готов к внезапному продолжению. Через поединки с подполковником царской службы безопасности уже прошел весь будущий курс академии. И пока что только Корнилов оказался действительно слаб физически. «Я еще не закончил», прошипел капитан, вскидывая руки. Мужчину при этом заметно шатало, но он все же удерживал равновесие и смотрел прожигающими ненавистью глазами на инструктора. Боярин Иващенко сдержал улыбку при виде этой картины, мало у кого хватило бы духа продолжить. «Ты уже условно мертв, Корнилов», покачал головой инструктор, убирая большие пальцы рук за пояс летней формы. «Хочешь настоять на реванше?» «Хочу», с вызовом вскинул подбородок тот. Инструктор оскалился, а Ростислав Владимирович вспомнил себя до того, как прошел через курс наномашин Дмитрия Алексеевича Романова. Он ведь тоже был крайне слабым и не слишком успешным. И единственное, что у него, по сути, имелось, это воля продолжать бой. Так он оказался в Англии, так принял решение дать бой британским войскам, и так пришел к тому, кто он теперь есть. Наномашины могут дать многое человеку, но характер они не изменит, и трусливый, слабый останется таковым, даже если его постоянно держать на наноботах, которые уберут любые повреждения. «Ты же писарь из штаба, Корнилов», негромко произнес инструктор. «У тебя ни в одной дисциплине нет хотя бы удовлетворительно. Я таких отвратительных офицеров на предварительных экзаменах за свою карьеру еще не видел. Ты просто позор, а не офицер. Кому ты и что пытаешься доказать, что не умеешь слушать приказы? Вон с моего полигона». Капитан опустил руки. «Господин инструктор», вклинился боярин Иващенко. «Слушаю. Полагаю, будет лучше, если вы сами покажете пример. Победите меня и выгоняйте Корнилова сколько угодно», озвучил Ростислав Владимирович, не глядя на недавнего соперника. «Капитан не имеет должного опыта, это верно, но его стойкость духа меня впечатляет. Он единственный, кто не сдался сразу же, как только стало ясно, что мне здесь равных нет. Я уважаю его твердость и не желаю смотреть, как унижают офицера русского царства. Инструктор усмехнулся, демонстрируя зубы. Крутым себя почувствовал, боярин, уточнил мужчина. Или считаешь, у тебя, кандидата на поступление в академию, есть право диктовать мне, действующему преподавателю, свою волю? Я считаю, что честь и достоинство, определяющие качество человека, спокойно произнес Ростислав Владимирович. Но пока что я видел, как вы кричите на кандидатов, но сами при этом не сделали ничего. И я бы не хотел этого говорить, но вы же не думаете, что у меня не осталось связей, чтобы царская служба безопасности не ухватилась за расследование о сознательном нарушении законов русского царства в главном учебном заведении вооруженных сил. Здесь академия, уверенно заявил инструктор. Это территория русского царства, жестко отрезал Иващенко. И пока я жив, никто не будет здесь себя вести так, как будто ему позволено нарушать законы моей страны. Инструктор оскалился и шагнул вперед. Ну, ты сам просил. Потом не плачь, боярин. Рывок вперед и удар локтем в горло не стали для Иващенко неожиданностью. Сделав полшага назад, боярин перехватил руку инструктора и потянул ее на себя и вверх. Хруст, выпадающий из плечевого сустава руки, прозвучал над полигоном оглушительно громко. Инструктор еще не успел отреагировать, а Иващенко перехватил свободной рукой его за горло и поднял мужчину над землей. Миг он продержал соперника на весу, а после резко опустился на колено, заставив инструктора удариться затылком о землю. Не прекращая движения, Ростислав Владимирович сел верхом на противника и нанес короткий удар кулаком в челюсть оглушенного инструктора. Голова потерявшего сознание мужчины мотнулась и осталась в таком же положении. Поднявшись на ноги и отряхнув ладони, Ростислав Владимирович оглядел полигон. К месту короткого поединка уже спешил дежурный целитель с парой помощников, тащивших носилки. Когда придет в себя, сообщите господину инструктору, что он проверку не прошел, произнес подполковник. Как только покинет лазарет, с вещами на выход. В Академии Русского Царства не будут преподавать люди, считающие себя выше закона. Московский особняк великих князей Невских, спальня. Покрытый потом хозяин особняка откинулся на спину и, укрывшись до живота простыней, взял вибрирующий телефон с прикроватной тумбочки. «Слушаю, Емельян Сергеевич», — произнес недовольный голос в трубке, — «ты кого мне заслал? Этот твой Иващенко моего инструктора на поединок вызвал, поломал, как сухую ветку, и еще и потребовал уволить». Великий князь Невский громко усмехнулся, глядя на медленно ворочающуюся на смятых простынях невесту. Анна Михайловна лежала, прикрыв глаза и совсем не стесняясь своей наготы, наслаждаясь подаренными женихом ощущениями. Вид был настолько приятный для взгляда, что Емельян Сергеевич подумал, что не прочь зайти на еще один раунд. «Макар Семенович», чуточку насмешливо произнес куратор царской службы безопасности, «ты мне лучше расскажи, почему твои преподаватели решили, что им дозволено вести себя так, будто каждый из них царь? Я за Ростислава Владимировича головой готов поручиться. Ты не хуже меня знаешь, что они с цесаревичем близкие друзья, а с небезызвестным вашему министерству князем Романовым еще и соратники. И ты всерьез хочешь мне сказать, что такой герой, отмеченный за заслуги перед русским царством самим Михаилом II, не прав?» Он сделал короткую паузу, после чего продолжил уже серьезным тоном. «А теперь, Макар, слушай меня сюда крайне внимательно». В голосе великого князя прорезалась сталь. «Подполковник Иващенко, не какой-то там штабной писарь, которых ты привык обрабатывать в своей академии. Это боевой офицер, и звание свое он не за красивые глаза получил, как твоя любовница. Так что я со всей серьезностью буду относиться к любым заявлениям и просьбам моего человека в вашей академии. Давно пора было вас всех перетрясти на соответствие. Емельян Сергеевич», возмущенно и вместе с тем просительно воскликнул собеседник. «Выбор у тебя простой, Макар Семенович», перебил его великий князь Невский. «Либо ты наводишь порядок во вверенной тебе академии, сам, своими руками разгоняешь всех, кого следует, либо это сделаю я, и результат моего вмешательства тебе гарантированно не понравится. Мы поняли друг друга?» «Поняли, великий князь». Емельян Сергеевич сбросил звонок и кинул телефон обратно на тумбочку. Анна Михайловна наблюдала за своим женихом из-под полуприкрытых век. «Проблемы?» – спросила Соколова томным голосом. «Нет», – покачал головой великий князь. «Работа». Он поднялся с постели и, дойдя до бара, плеснул себе в стакан немного воды. Осушив емкость, Емельян Сергеевич повернулся ко всей еще пренебрегающей одеялом княжне и усмехнулся. «Ну а раз мы поработали, пора и отдохнуть». Девушка на постели весело завизжала, разыгрывая испуг, когда великий князь набросился на нее, словно голодный зверь на добычу. У нее возникла только одна мысль, прежде чем сознание уплыло на волнах удовольствия. У ее будущего мужа однозначно больше опыта, чем было у немецкого принца. И это прекрасно. Глава 20. Московский особняк князя Красноярского. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Я поправил воротник рубашки, глядя в глаза своему отражению в зеркале моих покоев. В отличие от большинства людей, совершающих этот ритуал каждый день, у меня был оракул, обладающий информацией обо всех моих параметрах, а потому самые мельчайшие изменения я видел. Искусственный интеллект подмечал каждую малозаметную деталь в моей внешности, так что пропустить ничего я не смог бы, даже если бы захотел. С момента, когда у меня появились линзы, я продолжал ежедневно записывать, как именно мое тело взрослеет внешне. И хотя темпы перемен были практически неуловимы для человеческого глаза, я уже начал замечать, как постепенно в моей внешности проявляются черты Михаила II. Что ни говори, но биологические дети царской четы в основном пошли в мать, а она – Романова по крови. Конечно, окружающие по-прежнему видят в первую очередь титул и фамилию, и о том, что я сын государя, никому и в голову не придет, пока на этот факт не указать. Однако сходство с Михаилом II Милославским проявится уже в заметной степени годам к 23, если, конечно, смотреть для сравнения на фотографии царя в примерно таком же возрасте. Боярин Иващенко, благодаря своей экстравагантной прическе, выбивающейся из нормы для аристократов, единственный из моих биологических братьев, кто максимально отличается от остальных. Однако поставь нас всех рядом, и только слепой не поймет, что мы все – близкая родня. Другое дело, что мало кто в действительности держит в голове образ государя такой давности, большинство людей воспринимают его именно таким, каким он в последний раз появлялся на публике, уже пожилым мужчиной, хоть и сохранившим достаточно свежий облик. Но найти фотографии того периода, разумеется, проблемы не составит. И теперь, когда Юлия Александровна Романова мертва, а Михаил II Милославский практически мертв, разбираться с этим вопросом предстоит нам самим, их детям. Наметив для себя обсудить эту тему с цесаревичем, я подмигнул отражению и направился на выход из покоев. За дверью меня уже ждала Марина Кирилловна Холодная, моя искусственная помощница. Взял я ее с собой по нескольким причинам. Во-первых, хватит играть роль только получившего княжество младшего сына. Я слишком долго правлю Красноярском, чтобы продолжать передвигаться в одиночестве на деловых поездках. Наличие помощника, готового бросаться выполнять мои указания по первому намеку, это уже вопрос престижа. К примеру, Алексей Александрович без Степана Витальдовича вообще появляется только на закрытых для неблагородных людей мероприятиях и по семейным делам. То, что может себе позволить только получивший княжество человек, не может позволить действующий князь, а меня новичком уже не назовешь. Во-вторых, Марина Кирилловна – робот, по своим характеристикам не уступающий стражам. А значит, если мне потребуется силовая поддержка, я смогу на нее опереться. Это плюс одна боевая единица, помимо взятых с собой стражей. Но в отличие от тех же стражей, Марина Кирилловна не носит брони и оружия. На виду, по крайней мере, а заглядывать сопровождающей меня помощницы под одежду – это открытый конфликт. Ну и, разумеется, иметь под рукой искусственный интеллект, обладающий человеческим обликом, который вовремя подскажет все, что мне только может потребоваться, это отличный способ скрыть от окружающих мои реальные возможности. Как ни крути, а пока еще рано всей планете рассказывать, что у меня есть искусственный интеллект, который может заглянуть куда угодно и в любой момент времени. А вот помощница с доступом к сети не вызовет вопросов ни у кого. Все знают, что мой дед и куратор ЦСБ вскоре станут родней, а сам я служил стране в должности временно исполняющего обязанности куратора царской службы безопасности. И в том, что у меня остался доступ к услугам и информации этой структуры, убеждены все благородные семьи. Так что они всего лишь получат подтверждение данной теории. Сопровождение готово к поездке, Дмитрий Алексеевич, поклонилась мне блондинка в униформе моей ветви Романовых. «Выдвигаемся», — кивнул я. Пара телохранителей, естественно, живых, тут же пристроилась к нам. Один ступал впереди, второй прикрывал мне спину. У них тоже никакого оружия на виду нет, а надеть броню, сидя в машине, всего лишь вопрос минуты. Ремонт и модификация Кремля по моим советам были почти завершены, только крыло Милославских до сих пор не закончили обновлять, и я понимал, почему Игорь Михайлович распорядился поступить именно так. После мятежа жить там было больше некому. Мальчик, которого пытались вынести люди Можайского, увезен из Москвы к дяде на другой конец страны. Тому самому, что пытался подобраться к наследнику престола, подложив Игорю Михайловичу нужную девушку, погиб и поставленный Михаилом II администратор царских лабораторий. На его место уже нашли нового человека, и сегодня мы должны встретиться в Кремле для знакомства. Собственно, это и послужило официальным поводом разрешить мне вырваться за пределы Красноярского княжества. А встреча с канцлером Франции, который прямо сейчас принимал отчеты у соотечественников в посольстве, чтобы подготовиться к визиту в Кремль, это уже совпадение. Играть в такие игры, изображая случайные встречи, мимолетные знакомства и совершеннейшие совпадения, пока что еще надолго останется уделом Игоря Михайловича Милославского и помогающего ему Емельяна Сергеевича Невского. Потому как цесаревич на сегодняшний день не имеет в обществе нужной поддержки, за ним, по сути, только силовики. Это весомо, разумеется, но мало. Клан Романовых-Демидовых тоже поддерживает Игоря Михайловича. Но здесь и кроется проблема. Больно много у нас недоброжелателей. И само наше присоединение к фракции цесаревича может быть воспринято нашими врагами, как руководство к действию против наследника престола. Конечно, об открытом противостоянии речи не идет, но испортить жизнь окружающим они могут крепко. Михаил II не просто так делал то, что делал. Государю, чтобы не давить постоянные мятежи и не уничтожать под корень собственных благородных подданных, приходится играть по правилам и учитывать интересы общества, пускай и далеко не во всем. А цесаревич многими до сих пор воспринимается еще только как временная фигура. Пока царь не будет признан недееспособным, самовыдвижение Игоря Михайловича – именно временная мера. И то, что магия его признала, в человеческих взаимоотношениях значит не так много. Потому что совать палки в колеса государственной машины сложно только лишь в том случае, когда ты один. А если вас собираются целые толпы, навредить государству легче легкого. Достаточно просто саботировать указы, чтобы встала промышленность, перестали собираться налоги, а бюджет начал исчезать в неизвестном направлении. Бюрократия предоставляет для этого все возможности. И если грамотно ими пользоваться, к тебе и подкопаться не сразу-то получится. Один рот можно прижать к ногтю, 3, 10, но их сотни, пускай по отдельности и не такие влиятельные. И если их наберется критическая масса, вполне могут начаться разговоры об отречении. Милославские не первая династия на троне. Клан Рюриковичей менял царей столько раз, что и сейчас будет несложно повторить. Обо всем этом я думал, пока мы ехали в отремонтированный Кремль. На Красной площади сегодня хватало людей, туристы, для которых не сделать фотографию на фоне Кремля, все равно что вовсе не побывать в столице. Отдыхающие, решившие прогуляться вечером в центре старого города. Конечно, представители силовых структур, изображающие таких же гуляк, в нескольких местах собирали зрителей какие-то артисты, вокруг них плотность людей была выше. Появление машин с гербами Красноярского княжества не привлекло внимания обывателей. Перед нами уже прибыло столько представителей благородных родов, как Русского царства, так и других стран, что я на этом фоне не был интересен людям. Стражи встретили нас с Мариной Кирилловной и, как и ранее поступали гвардейцы, под конвоем повели вглубь Кремля. Меня вытащили из-под домашнего ареста, но решение пока не отменили, и вход через центральные ворота для меня был закрыт. Но я был этому только рад, и без того мое появление перед цесаревичем многие воспримут, как перемену Игоря Михайловича. И первое же, что увидят любители интриг, нарушение приказа Михаила II собственным сыном. Если правильно подать такую версию, многие могут поверить, что цесаревич приведет русское царство к краху. Ведь сегодня он Романова из опалы вытащил вопреки воле отца, а завтра начнет отменять и вводить законы на свое усмотрение, что, разумеется, в конце концов, приведет к расколу нашей огромной страны на мелкие государства, где каждый князь – самостоятельный монарх, и эту мелочь мгновенно поделит между собой Германский рейх, Османская и Поднебесная империи. Пройдя извилистыми служебными коридорами, мы, наконец, оказались перед дверьми, выводящими прямиком в зал приемов. Через оставленную сотрудниками Кремля щелочку можно было наблюдать за тем, что происходит снаружи. Мне этого не требовалось. Я и так все видел глазами Оракула, и обзор получался куда лучше. Это был первый официальный прием в Кремле после мятежа. Так что ничего удивительного в том, что прибыло столько благородных семейств, не было. Игорь Михайлович вызвал к себе на разговор всего 25 человек. Остальные либо собирались попасть цесаревичу на глаза в поисках возможности проявить себя при новой власти, либо решили попытаться протолкнуть свои прошения через наследника престола. С учетом того, что Игорь Михайлович как минимум человек 30 выслушает обязательно, шансы у них имелись. Наконец, слуга Милославских вошел в зал и объявил о появлении цесаревича. Игорь Михайлович Милославский, наследник престола Русского царства. Голос пронесся по помещению, мгновенно обрывая все разговоры и шепотки. Пока не произошло венчание на царство, Игорь Михайлович так и будет именоваться во всех официальных мероприятиях и документах. Люди, заранее занявшие свои места в зале, смотрели на своего будущего царя, а Игорь Михайлович дошел до установленного на своем обычном месте трона и опустился на сиденье. Сейчас, устраиваясь на нем, он как никогда походил на своего биологического отца, те же движения, та же мимика, словно Михаил II скинул несколько десятков лет. «Господа», — проговорил цесаревич, глядя поверх голов прибывших в Кремль людей, — «приветствую всех вас. Сегодня мы проведем не совсем обычный прием. Вместо меня на этом месте должен был сидеть государь, но благодаря действиям предателей из клана Рюриковичей мой отец временно не может исполнять свои обязанности монарха Русского царства. Так что все ваши прошения, которые мог бы рассмотреть царь, вам придется придержать до его выздоровления». Я усмехнулся, наблюдая, как многие лица в зале погрустнели. Завернуть просителей можно было по-разному, и большинство путей вело бы к назреванию конфликта. Но Игорь Михайлович поступил правильно. Снял с себя ответственность, сославшись на государя. «А теперь начнем с тех, кого я вызывал в Кремль», — повелел цесаревич, давая знак распорядителю в униформе Милославских. Дальше началась рутина. Слуга объявлял человека, тот выходил вперед перед цесаревичем и отчитывался о состоянии дел во вверенной ему области. Игорь Михайлович каждого слушал предельно внимательно, изредка кивая и почти совсем не задавая уточняющих вопросов. Лишь трое удостоились указания дождаться конца официальной части приема, чтобы попасть на личную аудиенцию к цесаревичу. Промышленники Русского царства, которым выпала эта доля, выглядели довольными. Наконец, распорядитель назвал и мое имя. «Дмитрий Алексеевич Романов», — провозгласил он, высоко вскидывая голову, отчего его голос растекался по залу и был слышен абсолютно всем присутствующим. Стражи распахнули передо мной двери, за которыми я стоял все это время. Под многочисленными взглядами благородных людей, слетевшихся в Кремль, как коршуны, на первый официальный прием после подавления мятежа и удачного покушения на государя, я прошел через все помещения, пока не остановился в 3 метрах от трона. Поклонившись биологическому брату, как обязывает этикет, я выпрямился в ожидании. Кто-то в зале в это время негромко продолжал обсуждать мое возвращение в столицу. «Государь назначил тебя ответственным за часть лаборатории Русского царства», напомнил присутствующим Игорь Михайлович, однако в результате мятежа работа была прервана. «С завтрашнего дня у вас, Дмитрий Алексеевич, прибавится забот. Я назначаю вам в помощь нового управляющего, Денис Григорьевич Комаров, подойдите ко мне». Из толпы аристократов, раздавшихся в стороны, вперед вышел молодой мужчина. Даже без упоминания фамилии сходство с младшей сестрой было очевидно. Надежда Григорьевна, моя бывшая одногруппница, была вылитой копией своего старшего брата. Красивый молодой человек, на которого поглядывали и некоторые дамы, присутствующие в зале, склонил голову перед цесаревичем, не глядя на меня. Впрочем, и я его не разглядывал, мне и так было известно, кого назначит наследник престола. «Я здесь, Игорь Михайлович», — проговорил Денис Григорьевич. Цесаревич сдержанно кивнул. «С завтрашнего дня вы переходите на новую должность, боярич», — произнес он. «Надеюсь, с назначением управляющим царскими лабораториями выпускник Царского государственного университета справится». Тот в ответ снова поклонился, прежде чем заговорить. «Приложу все усилия, Игорь Михайлович», — заверил Комаров. «Я в это верю. Дмитрий Алексеевич, Денис Григорьевич, пока что вы свободны», — распорядился Игорь Михайлович, жестом отпуская нас. Дружно и почти синхронно отступив от трона, мы разошлись каждый в свою сторону. Сразу же бросаться говорить и обсуждать дела, когда цесаревич еще не закончил прием, проявление неуважения. Вот когда официальная часть будет закончена, и прибывшие в Кремль на прием начнут неформальное общение, тогда уже не возбраняется вести разговоры. Возникший словно бы из воздуха слуга Милославских тут же сопроводил меня в предназначенное для меня место. Окружающие благородные люди изо всех сил делали вид, будто меня не существует. Оно и правильно, про конец опалы ничего сказано цесаревичем не было. А зачем общаться с человеком, прогневавшим государя, которого и наследник престола вызвал только ради того, чтобы представить своего нового ставленника? От людей в таком непонятном положении, как у меня сейчас, лучше держаться подальше, заодно этим продемонстрировать, что никаких сомнительных контактов с опальным князем нет, а то ведь и самому под домашний арест попасть недолго, если слишком замараться. Мои родные находились на другой стороне зала, и это тоже был способ показать, что я здесь на особицу. Так что распорядитель, занимавшийся распределением мест для посетителей, сработал грамотно. Я не только под домашним арестом, меня и к собственному роду не подпускают. И хотя на самом деле мне ничего мешает начать общение после приема, однако нужную демонстрацию Игорь Михайлович организовал. Наконец, подданные Русского царства закончились. Наследник престола дал знак слуге, и тот объявил: для заверения ранее составленного договора между Русским царством и Королевством Франции прилетел канцлер Бернар де Дамартин. Двери зала распахнулись, впуская французскую делегацию. Естественно, о приезде такого высокопоставленного чиновника французской короны знала уже вся столица. Особой перчинки добавляло то обстоятельство, что Бернар был назван членом общества ключников. И несмотря на всю полемику Михаила II, предъявить канцлеру какие-либо обвинения было нельзя. Ведь в отличие от германского рейха, чьи подданные неоднократно были выявлены в ходе борьбы русского царства против общества Януса Двуликого, французов ни разу не ловили за руку. Так что сейчас, пока Бернар де Дамартин шагал впереди своей свиты из сотрудников посольства, русские благородные люди негромко обсуждали, как именно цесаревич поставит с гостями диалог, и не приведет ли эта встреча к войне с Францией. В дальнем углу зала пара бояр даже ставку сделали именно на то, быть в войне и стоит ли заранее закупить вина, или отношения между странами не изменятся, и можно не спешить. Бернар де Дамартин, канцлер Франции и хранитель общества ключников, остановился на положенном расстоянии от трона и заговорил на русском языке с небольшим акцентом. «От имени моего короля, его величества Людовика», – произнес Бернар с поклоном, – «я приветствую наследника престола Русского царства, а также рад передать эти скромные дары в знак наших благих намерений». Он чуть повел рукой, и пара сотрудников посольства подала канцлеру толстую папку. Игорь Михайлович дал знак стоящему рядом слуге, и тот принял документы, чтобы передать их цесаревичу. На несколько минут зал погрузился в молчание. Цесаревич изучал бумаги, и никто не смел его торопить. Впрочем, Игорь Михайлович затягивать паузу дольше необходимого не стал. «Это очень ценные сведения, канцлер», – произнес он, поводя папкой в воздухе. В этот момент дверь, из которой Игорь Михайлович вошел в зал, распахнулась, и прошедший через порог Константин Владимирович Ерофеев решительным шагом направился к цесаревичу. Игорь Михайлович, уловив появление нового действующего лица, прервал свою речь и застыл, не сводя взгляда с личного целителя государя. А вот стоящий рядом с троном Бернар напрягся. Константин Владимирович склонился к уху наследника престола и зашептал. Было видно, как шевелятся его губы, но слов разобрать не вышло бы и услуги, который замер в паре шагов от трона. Лицо Игоря Михайловича застыло восковой маской. Он протянул папку слуге и поднялся на ноги. Зал был готов внимать цесаревичу, все прекрасно понимали, о чем мог докладывать личный целитель государя, и почему ворвался на прием именно таким образом, а не как подобает по правилам. Набрав воздуха в грудь, Игорь Михайлович произнес негромко, но его услышали все: прием окончен. Государь Михаил II Милославский только что скончался. Глава 21. Слова Игоря Михайловича погрузили зал в тягостное молчание. Все смотрели на наследника престола, следили за тем, как он покидает помещение, и на Бернара де Дамартина, который так и остался стоять на своем месте. Я не сводил взгляда с ключника, а потому прекрасно видел, что хранитель оставался совершенно спокоен, а вот его свита переглядывалась с явной опаской. Впрочем, я уверен, что французы еще в Париже решили, как нужно действовать и что говорить в том случае, если Михаил II отойдет в мир иной. Другое дело, что теперь менялся статус цесаревича. Пока он единственный наследник, в его руках сейчас окажется вся власть царя. Это пока государь мог очнуться, оставалась иллюзия, что Игорь Михайлович ничего не решает, и все его указы на одну половину временны, а на вторую – необязательны. Канцлер Франции, наконец, отмер и, развернувшись на пятках, направился обратно к своим подчиненным. В мою сторону он даже не посмотрел, и это я бы зачел ему в плюс, в первую очередь он на своей стороне думал, отложив личные вопросы на потом. Сейчас Бернару деда Мартину требовалось уведомить его величество Людовика о смерти монарха, да и дипломатический статус защищал его лучше всяких обещаний, ведь я не могу его тронуть, так как цесаревич дал слово, что канцлеру ничего на территории русского царства не угрожает. Правда, с графом Кальдера было точно так же, потому он и умер за пределами нашей страны, и Бернару деда Мартину об этом известно. Вслед за французом ожили и собравшиеся в приемном зале русские благородные люди, словно кто-то рубильник переключил, и по всей площади зазвучали сперва нерешительные шепотки, плавно переходящие в разговоры. Я увидел, как на меня смотрит князь Казанский, и кивнул отцу, прежде чем тронуться с места. Никому уже не было дела до меня и моей опалы, стряслось то, чего многие боялись, и к чему, наверное, каждый род в русском царстве готовился. Однако дойти до Романовых мне не дал слуга Милославских. Он шел параллельно мне некоторое время, пока не привлек мое внимание. «Князь, вам следует идти за мной», — сказал он так тихо, что я скорее по губам прочел его слова. Кивнув, я направился вслед за царским человеком, и пока тот лавировал между гостями, ведя меня к очередному боковому коридору, я просматривал, чем занят Бернар. Однако ключник проронил всего одну фразу, быстро в посольство, и вместе с подчиненными поспешил покинуть Кремль, не пытался ковать коалицию среди русской знати, не остался наблюдать, что случится дальше. У меня даже мелькнула мысль, что, возможно, моя биологическая мать была права, и Бернар деда Мартин не такой плохой человек, какими я считал всех ключников просто по факту принадлежности к обществу Януса Двуликова. Слуга провел меня через служебный коридор в покое государя. Возле закрытой двери дежурила пара стражей. Охрана подняла винтовки, демонстрируя готовность открыть огонь, но слуга Милославских посторонился, пропуская меня вперед. «Прошу, князь, вас ждут». Кивнув, я толкнул дверь, прекрасно зная, кого увижу по ту сторону. Игорь Михайлович сидел в кресле за журнальным столиком. Перед наследником престола стоял графин с красной жидкостью, пара бокалов и кофейник. У окна, опираясь на подоконник, стоял Емельян Сергеевич Невский, сосредоточенно разглядывающий происходящее по ту сторону стекла. При моем появлении великий князь обернулся, но тут же вернулся к своему занятию, как будто дальнейший разговор его не интересует. «Осуждаешь?» – подал голос Игорь Михайлович, внимательно глядя на меня. Я понял, о чем он. Государь не мог физически умереть. Его организм был наполнен наномашинами, и даже если бы мозг восстановить оказалось невозможно, поддерживать тело в состоянии комы было несложно. Но зачем стране государь, который никогда не проснется? Но, как ни крути, это было убийство, а фактически заговор, и тот факт, что к нему причастен Емельян Сергеевич Невский, куратор царской службы безопасности, менее преступным происходящее не делает. Игорь Михайлович не зря опасался моей реакции, но несмотря на то, что в этой жизни я позволяю своим эмоциям воздействовать на меня, головы я не теряю. У русского царства могут быть разные правители, слабые, сильные, умные, глупые, но никогда не будет на троне трупа, а наш биологический отец им фактически и стал. Михаил II погиб в тот момент, когда зараженные корпорации Эрмтик-наноботы попали в его тело при ударе Виталия Игоревича Можайского, ответил я, спокойно проходя к одному из двух свободных кресел. Так что это был лишь вопрос времени. Цесаревич вздохнул с явным облегчением. Тяжело ему приходится, и как же хорошо, что я Романов, и не мне тащить это все на своих плечах. Емельян Сергеевич же хмыкнул. Кажется, только мне здесь жаль Михаила, задал он риторический вопрос. Жизнь одного человека не может стоить жизни миллионов, ответил Игорь Михайлович. И будь отец с нами, он бы первым об этом сказал. Ты знаешь, Емельян Сергеевич, что мы правы. Великий князь Невский покачал головой, однако спорить не стал. Цесаревич же вытащил пробку у графина и по комнате расплылся аромат вишни. «Нужно решить вопрос с другими детьми Михаила и Юлии», — заговорил я, глядя, как дергается кадык наследника престола при каждом глотке. «Я вот так вишневые соки пить не могу, слишком они для меня кислые, какие мы все же разные. Сейчас, пока еще престол пуст, а информация о конкретных именах и семьях, где эти дети растут, с легкой подачи клана Рюриковичей бродит по рукам едва ли не всех благородных родов русского царства, самое время нам обрести утерянных братьев и сестер», — продолжил я, как только цесаревич опустошил свой бокал. Емельян Сергеевич вскинул бровь, а вот Игорь Михайлович усмехнулся. «Предлагаешь мне признать их?» — уточнил он, не глядя на куратора царской службы безопасности. Впрочем, одно присутствие здесь великого князя Невского уже делало его сторонником цесаревича. И никуда от этого Емельян Сергеевич не денется, в его руках власть, которую он любит, работа, которая ему интересна. Да и, чего греха таить, с кончиной Михаила II, воцарением Игоря Михайловича, место губернатора Московского может вернуться в семью великих князей Невских. «Не можешь остановить, возглавь», — пожал я плечами. «Род Милославских почти уничтожен. Одновременное признание всех детей царской семьи своими родными людьми можно выбить почву из-под ног у любых заговорщиков. Возьмешь обновленный род Милославских под свою руку, обеспечишь всем необходимым, что положено по статусу царскому роду». Великий князь Невский покачал головой вновь. «А как быть, если и другие не захотят родниться с царской семьей? Ни один же князь красноярский такой хитрый, что избежал престола», — заметил он.